Квартира баронессы. Часы пробили 4 раза. За окнами стена темноты. В комнате накурено. На маленьком столе бутылки и закуски. — Ну что, последнюю талию? — спросил Федоровский. — Давай. Роман вынул из кармана 2 облигации золотого займа. — Банкомет, кажется, я. Он взял колоду, перетасовал, дал Федоровскому снять. Потом сделал вид, что плюет на нее, и начал метать. Перед каждым игроком легла карта. Леонидова открыли валета. — Счастливая карта для меня, — сказал он. — Посмотрим, — засмеялся Роман и начал метать. Второй валет лег рядом с первым. — Вот так, друзья! — Леонидов сгреб деньги и облигации. — От не везет! — Роман всплеснул руками. Из-под левого манжета вылетел женский браслет с крупным изумрудом. — Какая красивая вещь! — сказала подошедшая баронесса. — Не продадите? — А нет! — Роман спрятал браслет под манжет. — Это память о первой любви, подарок самой любимой женщины. Я пропадал, господа, был нищим, но браслет не продал. — Весьма изысканно, — сказал Леонидов. — Ну что, поблагодарим хозяйку и по домам. До встречи в нашем милом домино.